Глава 10. Психология. Страницы с 360 по 362. Аристотель — основоположник не только логики, но и психологии. Ему принадлежит специальный трактат о душе, одно из знаменитейших его произведений. В нем рассматриваются природа души, явления восприятия и памяти. Душа — организующая форма. В душе Аристотель видит высшую деятельность человеческого тела. Это его действительность, его энтелехия, его осуществление. Поэтому между душой и телом имеется, согласно Аристотелю, тесная связь. Но связь эта распространяется не на все психические функции. В душе человека существует часть, присущая определенной ступени человеческого развития, но, тем не менее, часть не возникающая и не подлежащая гибели, часть эта — ум. На ум уже нельзя смотреть, как на органическую функцию. В известный момент развития ум оказывается для человека чем-то непосредственно данным. Как таковой, ум не прирожден телу, но приходит извне. Именно поэтому ум, в отличие от тела, неразрушим, а его существование не ограничено длительностью человеческой жизни. За исключением ума, все остальные — низшие, то есть растительные и животные части души подлежат разрушению так же, как и тело. Впрочем, напрямую и открыто выраженный разрыв с традиционной верой в бессмертие души Аристотель не отважился. В его суждениях о природе души осталась недоговоренность, и в схоластике возникли споры, как надо понимать неясное учение Аристотеля о бессмертии активной части ума, а значит души. Много раз воспроизводилось впоследствии и учение Аристотеля о восприятии. Согласно его взгляду, восприятие может возникнуть только при существовании различия между свойством воспринимаемого предмета и свойством воспринимающего этот предмет органа. Если и предмет, и орган, например, одинаково теплые, то восприятие не может состояться. С поразительной ясностью высказывает Аристотель мысль о независимости предмета от восприятия. Соответствующие места в трактате о душе принадлежат к наиболее ярким обнаружениям материалистической тенденции Аристотеля. Смотрите «Аристотель», «О душе», книга 2, глава 5, 417А2А6, Б18Б21. Утверждая объективность и независимость предмета восприятия, Аристотель отрицает пассивный характер его существования. Воспринимаемый предмет словно движется навстречу нашему восприятию. Предмет, находящийся на самом коротком расстоянии, воспринимается при посредстве обоняния. При восприятии более удаленных предметов необходимо, чтобы воспринимаемое свойство прошло через пространственную среду, отделяющую человека от предмета восприятия. Так, например, звук проходит через эту среду, прежде чем дойдет до воспринимающего органа слуха. Именно поэтому звук, производимый отдаленным предметом, слышится не одновременно, а после удара, которым был произведен звук. Этим же Аристотель объясняет, почему с увеличением расстояния звуки, произведенные удаляющимися или удаленными предметами, становятся все менее слышимыми. Им предстоит пройти гораздо более протяженную среду, а кроме того, проходя через нее, они смешиваются, и человеческое ухо становится уже неспособным к их дифференцированному восприятию. По своей природе чувственное восприятие не тело, а движение или аффицирование телом посредством среды, через которую оно достигает органа чувств. Особое место среди восприятий принадлежит зрительным восприятиям. Свет, посредством которого передаются эти восприятия, не есть движение. Свет — бытие особого рода. Производя изменения в воспринимающем, свет не требует времени и совершается в предмете мгновенно. Специальное исследование Аристотеля посвящено объяснению явлений памяти. Воспоминание, согласно его учению, есть воспроизведение представлений, существовавших ранее. Условия воспоминания, связи, посредством которых вместе с появлением одного предмета возникает представление о другом. Самые связи, обусловливающие характер или род воспоминания, могут быть связями по порядку, по сходству, по противоположности и по смежности. Это догадка об ассоциациях.